И затем произошла ужасная вещь. Яростная вспышка озарила небо, затем раздался удар грома, от которого весь дом затрясся. Свет погас. Эленор попыталась сесть, но вместо этого беспомощно вытянулась на кровати, потому что что-то огромное, что-то издающее непристойные звуки, попыталось забраться к ней под одеяло. Ярость и бесстрашие охватили ее. Она пронзительно вскрикнула и попыталась отпихнуть существо. Но руки ее оказались в ловушке и нащупали шерсть, в то время как мокрый язык облизывал ее голую шею. С отчаянным усилием она выбралась из-под копошащейся массы, щелкающей зубами под скомканными одеялами, и свалилась на холодный пол. Она перекатилась, вскочила на ноги с необычайной легкостью, повернула замок, открыла дверь, навалившись на нее, и, стремительно перелетев через коридор, тяжело столкнулась с дверным косяком. Она очутилась прямо в объятиях могучих рук, прижатая к прикрытой шелком мужской груди. Они оба закружились, исполняя какой-то странный танец в кромешном мраке коридора, пока она всхлипывала и бормотала. Наконец ему удалось остановить этот танец, прижавшись спиной к холодной стене. Тут снова зажегся свет. Эленор огляделась, еще раз взвизгнула, отлепилась от партнера по танцу и отскочила к противоположной стороне коридорчика, схватив бронзовую статуэтку со столика у стены и размахивая ею над своей головой с угрожающим видом, словно растрепанная валькирия с копьем. Сквозь сжатые зубы она произнесла: «Вы отвратительная, умственно отсталая деревенщина! Проклятье! Опустите вниз эту штуку! Может быть, в следующий раз вы выслушаете меня?» — сказал он. «Да нет, это вы послушайте меня! Еще один шаг, и я раскрою вашу толстую башку, как стручок гороха!» «О, ради бога!» Он отступил к стене позади себя и уложил огромные руки в излюбленную позицию, скрестив их на груди. Он смотрел на нее, нахмурившись, и выглядел таким же грозным, как погода за стенами дома. Эленор оглянулась, и в ее голубых глазах, которые потемнели от гнева, мелькнул страх перед мраком, царящей на улице ночной бури. Чрезмерно спокойным голосом он продолжал: «Я сказал, опустите статуэтку, пока никто не пострадал. И вы можете быть чертовски уверены, что если уж кто-то и пострадает, то уж не я. Мне жаль, Чарли напугал вас. Если бы вы выслушали меня...» «Кто такой Чарли?» — спросила она, застыв от ужаса при мысли, что их может оказаться двое, и крепче сжала статуэтку. «Моя собака. Этот чудовищный бегемот, который залез к ней в кровать». Она сварливо сказала: «Да вы шутите?» Мужчина пожал плечами, заглянул через ее плечо в освещенную спальню и тихонько свистнул. На огромных мохнатых лапах, со скорбной мордой и поджатым хвостом, здоровенный коричневый с белым Сен-Бернар вышел из ее спальни и с унылым видом грузно уселся на пол у ног Бентона Бонфорда. Эленор задохнулась от изумления и опустила статуэтку. «Вы не можете утверждать, что я не пытался предупредить вас?» — невозмутимо сказал Бентон. У Эленор кончилось терпение, и она воскликнула: «Предупредить о чем?» «О вероятности того, что он сидит под вашей кроватью». «Под моей? Именно! Я выпустила его из комнаты, когда снова поднялся наверх с вашими, между прочим, туфлями, пальто и сумкой, которые лежат сейчас перед вами на стуле и которые я обнаружил, когда закрывал окно в кладовке. Ведь вы забыли их? Помните первую вспышку молнии, когда мы еще были внизу? Это привело его в ужас. Я знал, что так и будет. Он панически боится грозы. Моя кровать слишком низкая, чтобы он мог залезть под нее. Вот он и выбрал вашу. Вы теперь понимаете, что Чарли суеверный подлиза и трус? Так ведь, старик? Посмотрите, он весь дрожит. Вы, глупая женщина, до смерти напугали его. «Да я сама», — произнесла она и умолкла. Эленор открыла рот, словно рыба, вытащенная из воды, и к своему ужасу обнаружила, что ее защита целиком и полностью сломлена. Результат последних 4 дней, когда ей требовалось все ее мужество. Крупные слезы потекли по бледным щекам, отчего на ее губах возник солоноватый привкус. Бентон хрипло сказал: «Прекратите это!» Эленор закрыла руками свое мокрое лицо, покачала растрепанной головой и промямлила: «Простите, я не могу. Не смотрите. Просто уйдите!» Ее ответ сопровождался глухим шлепком, поскольку Бонфорд повернулся и врезал своим кулачищем по стене. Результатом удара оказалась неглубокая выемка на старых обоях и испуганное выражение, которое появилось на и без того перекошенной морде Чарли. Сам же Бентон сжимал и разжимал свой кулак, тяжело дыша. Не глядя на Эленор, он произнес: «Когда вы закроете дверь, придвиньте к ней стул, я вам советую». И затем, поскольку Эленор таращилась на него, не двигаясь, повернув к нему мокрое лицо, он посмотрел на нее и сказал напряженным, строгим голосом: «Черт возьми, дамочка, у меня не было женщины вот уже 8 недель. Мне уже 6-й десяток, но я уверен, что это еще не конец жизни. Вы что, не понимаете, как сексуально выглядите?» И тогда, разве она успела бы заметить это в своем яростном прыжке из кровати? Она обнаружила, что верх ее широкой пижамы расстегнут, булавка потерялась, и в отчаянном порыве к своему воображаемому убежищу она не заметила, как широкие штаны свалились с нее и теперь лежали на полу. И самое страшное, что от ее глубокого вдоха пижамная куртка разошлась, и ее грудь была почти полностью обнажена. Вдруг Эленор поняла, и это было как вспышка молнии, что еще никогда не видела более красивого мужчину, начиная с его могучей выпуклой груди, покрытой серебристыми волосками, и заканчивая длинными мускулистыми ногами. Он был в светлых плавках и больше всего походил на Геракла, а его жена, наверное, сошла с ума. Перед ней открылась головокружительная опасность, с которой ей раньше не приходилось сталкиваться ни в круговерте своего короткого замужества, ни в период редких увлечений ее вдовьих лет и вообще за всю ее жизнь. Снова сверкнула молния, приглушив свет до неясных сумерек, но что-то совершенно новое возникло между усталым мужчиной и измотанной женщиной, стоящими в коридоре, заставляя их зажмуриться. Если бы он протянул к ней руки, или она сделала бы это, то произошло бы неизбежное. Но в этот момент свет окончательно погас, и к хриплому, затрудненному дыханию двух человек присоединилось жалобное повизгивание испуганной собаки, и очарование пропало. Мужчина невнятно пробормотал: «О, Господи!» и наклонился во мраке, чтобы успокоить съежившегося пса, забившегося в пространство между стеной и ногами хозяина. Женщина не сказала ничего.